Катрин сидела, не шевелясь, все в той же позе, опершись подбородком на руки, и не сводила глаз с Этьена. И когда он умолкал, она бледнела и чуть-чуть вздрагивала, словно ей делалось холодно. Но вот мать бросала взгляд на циферблат кукушки. «Ой, что же это мы? 10-й час. Чего доброго проспим завтра?» И все вставали из-за стола с грустью, с щемящим сердцем, отрываясь от мечтаний. Казалось, минуту назад они были богачами, и вдруг снова погрязли в черной тьме нищеты. Старик Бессмертный, отправляясь на шахту, бормотал, что от всех этих побосенок похлебка лучше не станет. Остальные гуськом поднимались по лестнице, словно впервые замечая пятна сырости на стенах и дурной запах, пропитавший спертый воздух. Поселок уже спал тяжелым сном. В верхней комнате, служившей спальней для всех Маэ, Катрин ложилась последней и гасила свечу. Но от волнения она долго не могла уснуть. Этьен слышал, как она беспокойно ворочается в постели. Иногда на эти беседы собирались и соседи. Левака восхищала идея раздела материальных благ. Пьерон благоразумно уходил домой спать, как только начинались нападки на компанию. Иной раз забегал Захарий, но политику он считал скучной материей и предпочитал прогуляться в заведение Роснера, выпить кружку пива. Что касается Шаваля, он, распалясь, требовал крови. Почти каждый вечер он проводил часок в доме Маэ, и в этом большую роль играла скрытая ревность. Страх, как бы у него не отбили Катрин. Девушка, к которой он начал остывать, снова стала ему дорога с тех пор, как Этьен поселился в ее доме. Спал возле нее и мог ночью овладеть ею. Влияние Этьена ширилось. Постепенно он революционизировал поселок. Тайная его пропаганда была тем более действенной, что у всех возросло уважение к нему. Жена Маэ, несмотря на свою осторожность и недоверчивость хорошей хозяйки, относилась к своему молодому жильцу с почтением, так как он платил за хлеба аккуратно, не пил, не играл в карты, вечно сидел за книгами. Всем соседям она расхваливала его ученость, и те даже злоупотребляли его любезностью, одолевая его просьбами написать какому-нибудь родственнику письмо от их имени. Он стал своего рода поверенным их. На него возлагалась корреспонденция всего поселка, с ним советовались в важных семейных делах. В сентябре ему удалось создать столь желанную ему кассу взаимопомощи, еще очень шаткую организацию, охватывавшую только жителей рабочего поселка. Но он крепко надеялся, что в нее вступят углекопы из всей округи, в особенности если компания, до сих пор не принимавшая никаких мер против кассы, и дальше не будет ее стеснять. Его выбрали секретарем объединения, и он даже получал маленькое жалование за письмоводство. Он считал себя чуть ли не богачом. Женатым углекопам жилось трудно, и не удавалось сводить концы с концами. Но воздержанный молодой человек, свободный от всякой обузы, мог даже делать сбережения. В Этьене происходила перемена. Пробудилась подавленная бедностью инстинктивная забота о своей внешности, о благообразии. Он приобрел суконное платье, даже позволил себе такую роскошь, как хромовые сапоги. Неожиданно для него самого он был признан вожаком. Весь поселок группировался вокруг него. Он познал приятное чувство удовлетворенного самолюбия, первые опьяняющие радости популярности. Стоять во главе других людей, командовать ими, хотя он еще так молод и вчера был никому неведомым откатчиком, сознание этого переполняло его гордостью, подогревало его мечту о близкой революции, в которой он будет играть важную роль. Выражение его лица изменилось, стало строгим. Он с удовольствием слушал себя. Зародившееся в нем честолюбие вносило воинственность в его взгляды и влекло к борьбе. Тем временем подошла осень. От октябрьских холодов порыжела листва в палисадниках. За тощими кустами сирени больше не миловались парочки на крышах низких сараев. В огородах на грядках остались лишь зимние овощи, кочаны капусты, осыпанные белым бисером инея, порей и, не боящиеся холода, сорта салата.